Держись, сестренка. Целую, Стефани. Мисс Рози Дюн, спасибо за ваше письмо. Бостонский колледж принял к сведению ваш отказ. С уважением, Роберт Витворд. Рози, я не могу поверить, что ты приняла такое решение. Ты в курсе, что я против. Как я и сказала, я приеду. Надеюсь, у тебя все будет окей. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Помоги мне. О, Господи, Алекс, что я наделала? Глава 6. Алекс, как хорошо, что ты приехал. Прошу тебя, не отдаляйся. Мне сейчас очень нужна твоя поддержка. Спасибо, что ты был так внимателен ко мне всю эту неделю. Ты знаешь, порой мне казалось, что без тебя я бы просто сошла с ума. Смешная штука жизнь, правда? Ты мечтаешь о чем-то, строишь планы, думаешь, что все предусмотрел, знаешь, в какую сторону идти, и вдруг все дорожные знаки сняты, земля исчезает из-под ног, север и юг меняются местами. И ты понимаешь, что потерялся. Как легко, оказывается, сбиться с пути. Я мало что понимаю в жизни, но одно я знаю точно. За каждый свой поступок приходится расплачиваться. Есть вещи, от которых никуда не деться. Я не умею бороться, Алекс. Я всегда выбирала легкие пути. Мы всегда выбирали легкие пути. В моей жизни еще никогда не было ничего непоправимого. Несколько месяцев назад моей самой большой проблемой были 2 урока математики подряд или, не дай бог, прыщик на носу. А теперь у меня будет ребенок. Ребенок. И этот ребенок будет со мной в понедельник, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. У меня не будет выходных, не будет летних каникул. Я не смогу взять отгул, притвориться больной или попросить маму написать записку. Теперь я сама буду мамой. Если бы я могла сама себе написать записку. Я боюсь, Алекс. Рози. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Дочки матери. Ну нет, какая там математика. Это будет намного более интересно. Математика в понедельник утром скучно. От нее болит голова и тянет в сон. Поверь мне, это даст тебе намного больше, чем весь курс математики. Если тебе что-нибудь понадобится, я всегда готов тебе помочь. Колледж подождет, Рози. Сейчас у тебя есть намного более важное дело. Я знаю, у тебя все будет хорошо. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема Ре. Дочки матери. Сейчас, а не сейчас. Следите за орфографией, мистер Стюарт. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре-Ре. Дочки матери. Смотри-ка, Рози, у тебя уже проявляются воспитательные наклонности. Думаю, у тебя все получится. Береги себя. Алекс. У вас входящее сообщение от Алекс. Алекс. Мне казалось, ты обещал присмотреть за ней, Фил. Фил. Я тебе говорил, что если она не научится контролировать свой мочевой пузырь, я ее выгоню. Мне кажется, ей неплохо и в саду. Алекс. Я не про собаку, Фил. Я про Рози. Фил. А что с Рози? Алекс. Не притворяйся, что ты не знаешь. Я слышал, как родители говорили тебе об этом по телефону.